волна наслаждения захлестнула Лианну, заставив онеметь. И вновь их тела содрогнулись в безумии страсти, и вновь она парила на крыльях блаженства. Только когда Лианна немного пришла в себя после бурных ласк мужа, она поняла, насколько близка к тому, чтобы потерять голову из-за любви к нему. А ведь ее цель — быть сиреной, а не беспомощным моряком, увлекаемым на дно сладостным пением. Над Лианной нависла вполне реальная угроза попасть в ей уже расставленные сети. Если она будет любить Ранда так страстно, то, ослепленная этим чувством, вряд ли найдет в себе силы заставить мужа отвернуться от короля Генриха. Но Лианна знала, что обязательно должна это сделать ради их дома, ради Франции, ради самого Ранда. Он так уверен в победе Англии, что ему будет невыносимо тяжело, когда французы отбросят армию Генриха за Ла-Манш. «Ты счастлив?» — спросила Лианна, сложив свои руки у него на груди и уткнувшись в них подбородком. Ранд растрепал ее волосы. «Бесконечно!» — улыбнулся он. «Когда мы впервые встретились, ты была похожа на раненую птицу. То, что я могу дать тебе свою любовь, делает меня таким счастливым, что просто не выразить словами. Боже, она обожает его. Ты ничего не хотел бы изменить?» Ранд провел ладонями по плавным изгибам ее тела. «Я мечтаю о том, чтобы проводить с тобой больше времени». Его пальцы нежно ласкали влажные завитки волос внизу живота Лианны. «Нет, все время, как сейчас». «Это легко можно устроить. Я нашла много желающих нянчить нашего ребенка». Она игриво ущипнула Ранда за ухо. «А кроме этого?» «Кроме этого, я ничего не стал бы менять в нашей жизни». Лианна не рискнула расспрашивать мужа дальше. Вздохнув, она принялась осыпать горячими поцелуями его грудь, плечи, шею. Сегодня он принадлежит только ей, а не королю Генриху. Когда же настанет время решающего выбора, Лианна надеялась, что Ранд предпочтет ее. Огромная луна освещала им путь к замку. Слушая пение соловья, уханье филина, Лианна и Ранд медленно ехали под толстыми ветвями гигантских вековых дубов, мимо плакучих ив. Река мирно несла свои воды, и Лианна впервые забыла свой ужас перед водой и спокойно переехала мост. Любовь Ранда защищала ее от страхов и сомнений. Подумав об этом, она благодарно улыбнулась мужу, чувствуя себя сейчас такой спокойной, умиротворенной, что это даже немного пугало ее. В зале царило веселое оживление. Лианна быстро обвела всех внимательным взглядом. Но Масси не оказалась среди присутствующих. «Конечно же», — успокоила себя Лианна, — «она сидит с Эймери в детской». Стоя в шумном окружении французов и англичан, которые наперебой высказывали свои пожелания, Джек и Бонни принимали поздравления. Звучали тосты, приветственно поднимались кубки с вином. Пылающие щеки Бонни и широкая гордая улыбка Джека — свидетельствовали об их огромной радости. Ранд взял руку Лианны в свою. «Прекрасная пара», — сказал он, «хотя я никак не мог предположить, что французская девушка сумеет обуздать моего Джека». Ранд засмеялся. И, конечно же, я никогда не думал, что француженка похитит мое сердце. Леонард.